Заботься и опекай своего слугу. Думать только о себе постыдно. Когда ты добр к своим людям, у тебя соберутся прекрасные слуги. Умение просто по-человечески поговорить с людьми и завязать не только деловые, но и хорошие личные отношения трудно переоценить. Если ваш подчиненный чувствует, что он интересен вам как личность, а не как рабочая лошадка, его рвение удесятерится. Человек, работающий на вас, должен чувствовать себя защищенным. Он должен знать, что его не уволят с работы из-за болезни, с пониманием подойдут к его проблемам. Например, если ему нужно отлучиться по важному делу в течение рабочего дня, следует безо всяких возражений позволить ему сделать это, при условии, конечно, что работа будет выполнена. Имеет смысл идти навстречу просьбам сотрудников, тогда и они будут идти к вам навстречу. Помните, комфорт ваших подчиненных, обеспечение их всем необходимым для исполнения их должностных обязанностей, в первую очередь ваша забота. Сотрудники должны чувствовать себя за вами, как за каменной стеной, где не страшны никакие бури и грозы. И тогда, поверьте, они отплатят вам преданностью и глубоким уважением. Тот, у кого много слуг, должен в первую очередь заботиться о них, вне зависимости от того, как долго он является их господином. Если слуга умирает и оставляет сироту, нужно заботиться о воспитании ребенка, чтобы тот смог вырасти достойным преемником отца. В этом случае все подчиненные будут счастливы, а окружающие заговорят о господине как о добром и справедливом человеке. Под его знамена будут стекаться лучшие люди со всей страны. Преданность его слуг станет безграничной. Особенно действенной ваша поддержка должна быть в том случае, если у одного из сотрудников серьезные проблемы. Обязательно выслушайте его, посочувствуйте, предложите свою помощь. При этом такое предложение не может являться простой формальностью. Вы действительно должны быть готовы помочь, и лучше, если ваша помощь станет приятным сюрпризом. О действенности этого метода говорил еще Такэда Набусига. К слугам надо относиться с состраданием. Навестить заболевшего подчиненного, даже если на это придется потратить силы, ведь он преданно служит тебе и, оказавшись в беде, вправе рассчитывать на твою помощь. Во многих зарубежных компаниях принята система, согласно которой работник после ухода от дел получает от фирмы дополнительную пенсию. Такая программа создает у человека желание ориентироваться на долговременную работу, снижает риск внезапной потери ценного сотрудника. Японцы пришли к этой мысли уже много веков назад. «Запрещается оставить без содержания слугу, ушедшего в отставку», — категорически утверждал Имагава Садайо. При сегодняшнем размере пенсии в нашей стране этот момент выглядит особенно актуальным. Вы можете, к примеру, прибегнуть к услугам негосударственного пенсионного страхования для ваших сотрудников. Вам нужно постоянно давать понять работникам, что вы цените их, что благодаря их рвению и таланту вы добиваетесь успехов. Большую роль могут сыграть маленькие, но приятные знаки внимания. Возможен, например, такой способ, который успешно применял автор этих строк в процессе руководства женским коллективом. В первый после отпуска или больничного рабочий день каждая сотрудница обнаруживала на своем рабочем столе букет свежих цветов. Настроение сразу повышалось, что не могло не сказаться на результатах работы. Работайте над сплочением коллектива. Отмечайте праздники, предложите программу совместного досуга. Опять же, все это не должно быть нудной обязаловкой. Постарайтесь сделать так, чтобы спланированные вами мероприятия были действительно интересными и привлекательными. Повторю еще раз, свою заботу о сотрудниках вы должны проявлять абсолютно искренне и не рассчитывая на немедленные и конкретные ответные шаги. Она ни в коем случае не должна выливаться во фразы типа «Я спросил вчера о твоем здоровье, задержись сегодня на часок». Фальшь в ваших действиях почувствуют сразу и будут относиться соответственно. Я начальник, ты дурак. Один из самых излюбленных принципов отечественного управления персоналом. Самое странное, что руководитель, верно следующий этому завету долгие годы, очень удивляется, когда его подчиненные начинают вести себя как хронические идиоты, не способные ни к какой разумной деятельности. Японская система несколько иная. Вот как излагает ее Асакура Тосикага. «Трижды в год посылай одного из своих приближенных по стране, чтобы он выслушал жалобы и пожелания народа. Строй свою политику в соответствии с ними. Будет замечательно, если по стране поедет сам господин, конечно же, переодевшись». вторит ему и Набусима Наусига. Внимательно прислушивайся даже к тому, что говорит последний из твоих слуг, ведь обычно золото зарыто глубоко. Конечно, не все нужно воспринимать буквально. Вам вовсе не обязательно, сделав пластическую операцию, выведывать у своих подчиненных мнение относительно руководителя. Достаточно того, что вы будете спрашивать их от своего собственного лица. При этом нужно следовать одному правилу: ни один сотрудник не должен пострадать за искренность и откровенность. Прежде чем совершать какие-нибудь важные шаги, подумайте, как отнесутся к ним ваши подчиненные. Порой ничтожный успех достигается ценой подрыва вашего авторитета в коллективе. Таких вещей допускать нельзя. Всегда помните о том, что вы, вольно или невольно, являетесь примером, образцом для подражания для ваших сотрудников. От вашего отношения к делу во многом зависит то, как будут относиться к нему ваши подчиненные. Если вы энергичны, деятельны, отдаете работе все силы, ваши подчиненные, вольно или невольно, начнут вам подражать. Вы сами должны быть олицетворением всех тех качеств, которые хотели бы видеть у своих сотрудников. Нельзя допускать в управлении личных интересов. Следует думать прежде всего о простом народе. Все решения должны приниматься на основе гармонии, что хорошо для господина, должно быть хорошо для всех его слуг. Мелкие грехи не должны открываться людям, потому что господин — это пример для подражания всех четырех сословий. Правь людьми с любовью и справедливостью. Пренебрегай клеветой и обрати свои помыслы к добру. Важно все продумывать заранее и как можно меньше ошибаться. Идеальный вариант, когда руководитель знает и умеет все, что и каждый из его подчиненных, и даже несколько больше, когда он способен сделать любую работу лучше, чем его сотрудники. Конечно, такой идеал практически недостижим, но, по крайней мере, в отношении наиболее важных дел этот принцип должен соблюдаться. Никогда не полагайся на других, рассчитывай в первую очередь на себя. Только когда знаешь и умеешь что-либо сам, поручай это другим. Одна моя знакомая руководительница любила поручать своим подчиненным работу, которую ей не хотелось делать самой. Если предстоял неприятный разговор с деловым партнером, требующий больших хлопот задания, она с ласковой улыбкой перепоручала его подчиненным. Вы можете легко представить себе, какой стала в самом скором времени ее репутация в коллективе. Запомните, сотрудники существуют не для того, чтобы разгребать всю имеющуюся грязь. Люди должны знать, что вы не пугаетесь трудностей и неприятных задач. Демонстративно выполните несколько наиболее проблемных работ. Это, безусловно, отнимет у вас силы и нервы, зато вы сэкономите их в процессе дальнейшего общения с коллективом. Вот как описан пример такого поведения в Хагакуре. Один из слуг сёгуна Хоттакага но Ками Масамори проявлял такое прилежание и преданность, что сёгун решил подвергнуть его испытанию, чтобы узнать его истинные помыслы. Однажды правитель положил на жаровню раскаленные щипцы, которые Масамори обычно брал в руки, приветствуя сёгуна. И на этот раз, ничего не подозревая, он взял щипцы и обжег себе руки. Однако юноша не проронил ни звука, а склонился в глубоком поклоне. Тогда сёгун вскочил и быстро взял щипцы из его рук. Взяв из рук юноши раскаленные щипцы, сёгун показал, что способен выдержать такое же испытание, которому подверг своего слугу. Это пример, достойный подражания. Никогда не упускайте случай взять раскаленные щипцы из рук подчиненных. Наградой вам будет их любовь и уважение. Способности и личные качества ваших сотрудников — очень важно хорошо знать еще и потому, что это поможет вам оптимально использовать их таланты. Понятно, что человек лучше всего справляется с той работой, которая имеет склонность. Поэтому каждого вашего сотрудника следует использовать в соответствии с его способностями.